Глава 18. «Вот и славненько! Третий!» Этими словами встретил Сашу вездесущий дядя Коля. «Бог Троицу любит! Юрий Васильевич, Катенька, царствие им небесное, я жду, но кто же третьим будет? А ты что, Саш, не знал? Примета есть, коли пошла такая масть, то обязательно до третьего жмура». «Что ты скукожился? Да не боись!» Кока откинулся. «А, ты его плохо знал. Это Корнеева, телок личный. Сильный падла, да хрюкнул по глупости. С размаху под КамАЗ залетел. Урод лысый. Обкурится, а потом гоняет туда ему, прости господи». И дядя Коля чинно перекрестился на портрет президента, видимо, за неимением иконы. Корнеев не разделял радости дяди Коли по поводу безвременной кончины своего боевого телохранителя Коли Коновалова, в простонародье Коки. Парень он был проверенный и, что редко сейчас встречается, очень исполнительный. Какого хрена делал Кока в этом дворе, если он должен был пасти Сашу? — размышлял Корнеев. — Потерял? Проводил до Лешки? Гнался за ним? Просто заехал во двор поссать? Да что толку сейчас гадать? Кока мертв, его разлитые мозги не собрать и не заглянуть в них. Смерть Коки немного остепенила Корнеева. Он, как человек религиозный, а скорее всего просто суеверный, искал во всем тайный смысл, то бишь провидение Господне. И если Кока расстался с жизнью, выпасая одного из бывших любовников Катеньки, значит, решение это было неправильное. Если он, Корнеев, не придет в себя и не перестанет оплакивать бывшую гулящую суку, жену, Бог и его приберет, чтобы он с дуру дров не наломал. Переродившись от таких событий и последовавших за ними умозаключений, он тут же позвонил своей давней несовершеннолетней подруге Женечке, которую пользовал еще и при жизни законной супруги, и назначил ей стрелку прямо в сауне, чтобы заодно и помыться. А что? Женечка девочка хоть куда. Родители порядочные, я ее девочкой взял. Между ног у нее бутончик, ну пусть переезжает ко мне. Конечно, замуж я ее не позову, а от скуки спасет. И так возобладавшие в Корнееве гормоны и наличие смазливой замены Катеньки спасли Сашу от многих проблем. Хотя Саша этого даже не заметил.